Глава 11. Астраханский поход. В мае месяце 947 года, после великого хиджра пророка Мухаммеда из Мекки в город Медину, в год, который неверные считают 1569, ворота крепости Азов, являющиеся самым восточным форпостом Великой Оттаманской империи, распахнулись, и из них на утоптанную степную дорогу выступили ровные ряды, идущих в колонну по 5 янычар. Впереди на каурой кобыле солидно покачивался в обитом серебряными гвоздиками седле известный османский полководец Касим-паша. Разумеется, своего драгоценного арабского жеребца в дальний войсковой переход вельможа брать не стал. Мало ли чего может случиться в пути. Плохая трава, гнилая вода или вовсе безводица, нехватка овса и ячменя. Ну зачем рисковать? Да и перед кем красоваться драгоценным скакуном? Перед сусликами и тушканчиками? Перед степными дикарями? Перед своей безмозглой пехотой? Перед русскими рабами? Нет, для похода сойдет и обычная выносливая татарская лошадка. По небу ползли пухлые, упитанные облака. Солнце изливало на воинов Аллаха блаженное тепло. Вдоль дороги степь прорастала множеством молодых зеленых ростков, а кое-где на возвышенностях уже появлялись первые алые головки диких тюльпанов. Слева по широкой глади реки баламутили воду веслами 5 галер, на бортах которых дожидались своего часа многочисленные бомбарды. Поход обещал быть легким и победоносным. Правда, самодовольный крымский хан, не пожелавший признать над собой его командование, уже успел еще до схода снегов умчаться куда-то в набег. Нового начальника это не смущало. Зато не придется ни с кем делиться славой освободителя Астрахани. Нужно отдать Давлет-Гирею должное. Он честно выполнил свое обещание и не только не препятствовал, но и призывал кочующие южнее Дона ногайские племена встать под знамена султана. К мурзам родов, кочующих севернее, хан, правда, не обращался, но и тому, что к ним рассылал письма сам Касим-паша, не противился. Таким образом, вельможе удалось заручиться согласием на участие в освободительном походе больше, чем у 100 родов, собрать около 40 000 всадников, большинство которых обещали присоединиться к янычарам во время перехода через степь, а несколько тысяч уже тянулись вперед по правую руку от непобедимой османской пехоты. К тому же новый хан прислал 1000 лошадей, повозки, телеги, упряжи, чтобы янычарское войско смогло легко собрать достаточный для дальнего перехода обоз. Все было подготовлено отлично. Учтены все мелочи и возможные опасности. Найдены проводники и просчитаны все переходы. В первую очередь янычарам предстояло разогнать разбойничьи орды казаков. По словам коменданта крепости и обитающих поблизости степняков, эти неверные, сбиваясь в шайки, грабили и вырезали целые кочевья, совершали набеги на крымские и черноморские побережья, захватывали и топили турецкие галеры, разгоняли рабов, захватывали и угоняли в невольники правоверных мусульман, а мусульманок превращали в своих наложниц. Впрочем, какие бы страсти ни рассказывали про обитателей донских берегов запуганные татары, они не могли не признать два очень важных для опытного военачальника момента. Казаки почти не пользовались луками. Они оборонялись от нападений пищалями. Ими же пользовались при захвате галер и ногайских стойбищ. Это означало, что конная казачья армия не способна засыпать янычарский строй смертоносными стрелами. А что касается пищалей, пушки стреляют куда дальше, и никакие частоколы и завалы от них не спасают. Касым-паша не то что не опасался этих разбойников, он даже жаждал встречи с ними, дабы показать им мощь правоверного оружия, обрушить на неверных карающий меч Аллаха и стереть их с лица земли. Истребляя казачество на своем пути, Касым-паша собирался дойти до Волока, соединяющего Дон и Волгу, после чего, оставив несколько татарских тысяч в качестве прикрытия, прямым маршем отправиться на Астрахань. К тому времени, пока пешие янычары дойдут до города, галеры как раз успеют преодолеть Волок и вниз по течению быстро скатятся до столицы бывшего ханства, прикрываемые по берегам в своем быстром движении стремительной степной конницей. Примерно через месяц, в середине лета, все силы должны собраться в низовьях Волги в единый кулак. Месяц военачальник отводил на бомбардировку крепости и разрушение башен, затем штурм. Учитывая безлюдность поволжских земель и нищету Астраханского ханства, которое не могло построить действительно неприступную крепость, 60-тысячного войска при 100 пушках должно хватить для победы с большим избытком. Если уж османы наносят удар, то удар этот страшен и неостановим. Впрочем, пока сражаться было не с кем. Несмотря на рассказы местных жителей о постоянно снующих вокруг казаках, никого из неверных на пути войска не попадалось. Не встретились они и ни на второй, ни на третий день пути. Янычары миновали впадающую в Дон реку Аскай, подошли к Салу. На пути стали попадаться брошенные остроги, окруженные высокими частоколами и глинобитными домами внутри. Одинокие церкви с вынесенными из них распятиями, иконами и прочими божьими и земными ценностями. Ушедшие далеко вперед, либо прочесывающие степь по правую руку от войска, разъезды возвращались с точно такими же успокаивающими вестями. Пусто. Все язычники ушли, оставив свои земли и жилища на потребу врага. На седьмой день пути янычары разбили лагерь напротив устья Северского Донца. Недавно присоединившиеся к войску Башир Мурза и Гуфур Мурза предсказывали, что именно здесь, на притоке, уходящей в населенные русскими землями реке, их и встретят стрелецкие казацкие рати. Но берега по обе стороны Дона по-прежнему оставались пусты. Поджидая обещанного врага, Касым-паша дал 2 дня отдыха своим янычарам и гребцам на галерах, но трусливые гяуры так и не появились ввиду готового к битве воинства. Зато сюда подошли 15 тысяч нагайцев, еще 7 родов, и вельможа, посмеявшись над пустыми страхами степняков, повелел утром двигаться дальше. Путь по берегу Дона, до Волока, мимо брошенных крепостиц и селений, мимо сиротливых причалов, облепленных чешуей и закиданных старыми гнилыми сетями, занял еще 10 дней. 14 июня янычары выстроили телеги в круг рядом с толстыми деревянными полозьями, лоснящимися от сала. Волок уходил куда-то за густую дубовую рощу, видимо, посаженную в незапамятные времена, специально для того, чтобы потомкам было из чего делать катки и прочные волокуши для перевозки тяжелых судов. Галеры пристали к берегу, выбросили сходни. В сопровождении охраны по ним спустился эмир Гундюз в парчевом халате и розовой чалме, опоясанный широким ремнем со множеством медных блях и тяжелой нимшей в богато украшенных ножнах. Почтительно поклонившись Касым-паше, командующий флотилией, тем не менее, в первую очередь прошелся вдоль оставленных казаками в целости полозьях, затем отправился к роще. Полководец, понимая, что эмир не готов разговаривать с ним до тех пор, пока не будет готов точно ответить на все вопросы, приказал расстелить молитвенный коврик и, на виду всего войска, опустился на колени, вознося благодарственную молитву великому и милосердному, что охранил их в пути от непогоды, коварства неверных и иных бед. Тем временем двое чернокожих мальчиков, купленных им в Египте, расстелили рядом другой коврик, покрытый яркими красно-зелеными узорами, поставили на него вазу с фруктами, сварили над небольшой жаровней кофе. Именно сюда, к обеденному коврику, и подошел эмир после обхода волока. «Приветствую вас, досточтимый Касым-паша!» — склонился в почтительном поклоне флотоводец. «Рад видеть вас, уважаемый Гундюз!» — приглашающий указал на ковер паша и, собственноручно, наполнил пиалу из белого кашина с сине-черным рисунком. «Что скажете о нашем путешествии?» «До сего дня оно не доставило никаких хлопот, досточтимый!» — с благодарным кивком принял угощение мир. «Думаю, оно не причинит сильных беспокойств и в дальнейшем», — улыбнулся Касым-паша пухлыми, раскрасневшимися от горячего напитка губами. «Татарские разъезды ушли вверх по реке, от нее на день пути. Однако не нашли там не только геурских воинов, но и обычных жителей. Похоже, никто не собирается мешать вам перевести галеры от этой реки до Итиля, или, как его называют в последнее время, Волги. Похоже, старинное название река Рапа забыто окончательно», — блеснул эрудит и эмир. «Хотя на моих картах нанесено именно это оно». «Ничего», — кивнул Касым-паша. «Очень скоро мы сможем называть ее рекой правоверных. Но для этого необходимо прежде всего перевести на нее ваши галеры, эмир Гундюз». «Ну что же», — допил кофе эмир и поставил чашку на ковер. «Как я видел, волок находится в хорошем состоянии. Деревья строевые и в достатке. С вашего позволения, досточтимый, я отдам команды высадить корабельных плотников и толковых гребцов для рубки леса и изготовления катков и повозок. Сам я тем временем проеду по всему волоку, дабы потом не столкнуться с неожиданными трудностями. Вернусь через день. Этого срока плотникам хватит, чтобы завести волокуши под первую галеру, и мы, милостью Аллаха, начнем переправу». «Обязательно возьмите с собой 1000 сипахов», — предупредил паша и тут же спохватился. «Я имел в виду татар. Я оставлю вам 10 000 всадников для охраны на случай появления неверных. Мы отдохнем здесь до утра, а затем двинемся через степь прямо на Астрахань, обложим крепость и станем ожидать там вашего прибытия». «Надеюсь, досточтимый, что ожидать вас стану именно я», — уже поднявшийся эмир почтительно поклонился. «Спускаться вниз по течению на веслах намного легче, нежели идти пешком». «Только не начинайте штурм без меня», — милостиво улыбнулся Касым-паша. «Оставьте мне кусочек славы». Меньше всего эмир Гундюз ожидал того, что неверные оставят им в целости и сохранности весь 30-верстный волок, по которому можно переправить из Черного моря в Каспийское хоть весь султанский флот, а потом подняться на нем по Волге хоть до Казани, хоть до Ярославля, а хоть и вовсе до Москвы. Но это оказалось именно так. 4 ряда толстых и широких, тщательно просаленных полозьев тянулись без переломов или обрывов на всю сухопутную перемычку, огибая холмы и временами ныряя во встречные озерца. Больше того, русские не потрудились даже уничтожить или хотя бы спрятать многочисленные волокуши и катки, лежащие возле брошенного местными жителями поселка. Все, что требовалось для организации переправы, так это просто прислать сюда под надежной охраной гребцов и перевести готовые приспособления на берег. Вернулся эмир к Дону в самом хорошем расположении духа. Настроение не испортило даже безалаберность диких степняков, которые вместо построения нормального воинского лагеря разбили вокруг несколько обычных кочевий и, оставив возле шатров небольшие воинские отряды, мирно отправились пасти взятые в поход отары и конские табуны. Утешало одно. Разъезды для присмотра за дальними подступами к Волоку они все-таки отправляли. Значит, внезапного нападения ждать не приходилось. «Помог Мурзука мне», — остановил эмир ближайшего воина, приглядывающего за укладывающими катки гребцами. Тот с беспокойством покосился на таскающих дубовые бревна невольников, но спорить не решился и убежал к кораблям. Капитан первой галеры оказался на берегу, следил за тем, как плотники заводят сверкающую свежеструганным деревом волокушу под киль, стоящего носом к полозьям корабля. Молодой марокканец, одетый как янычар, разве только предпочитал кривому ятагану менее изогнутую нимшу, нравился эмиру своей исполнительностью. Он редко проявлял инициативу, но все порученное исполнял всегда, точно и в срок. «Помог?» — кивнул в ответ на приветствие капитана Гундюс. «Возьми полсотни гребцов, охрану и отправляйся вдоль Волока до поселка. Тут недалеко. Притащите сюда две волокуши с катками. Если повезет, сегодня до темноты успеем вытянуть на берег еще две галеры». «А прослежу я за подъем твоего судна. Надеюсь, ты мне доверяешь, Памук?» Марокканец, кивнув, побежал за невольниками, а эмир неторопливо направился к берегу, гадая, когда же его, наконец, заметят слуги и примчатся, чтобы предложить обед и горячий кофе. Плотники уже заканчивали крепление волокуши. Каркас с ровным дном, высокими боковыми упорами и тремя наклоненными к середине балками, обвязав сетками с чугунными ядрами, завели под днище корабля, после чего принялись набивать снизу старые шкуры, кожи, оставшиеся от срубленных дубов ветки и просто траву. Затем сетки отрезали, с помощью запасных веревок вытянув на берег и оставив сушиться. Волокуша всплыла и плотно обняла судно снизу, удерживая наклонными балками. Теперь, будучи вытащенной на берег, галера сможет так же ровно стоять на киле, как и на воде. Несколько веревок закрепили у волокуши на углах, опустили к срезу воды катки, готовясь положить их на направляющие полозья. «Кажется, пора». «Капитаны!» — достаточно громко скомандовал эмир. «Гребцов на берег!» На малых галерах, что пригодны для плавания по рекам, всего по три десятка весел с каждой стороны и всего по одному гребцу на лопасть. Поскольку полсотни невольников увел с собой Памук Мурза, то с учетом запасных на его корабле осталось всего два десятка работников. Слишком мало, чтобы вытащить тяжело груженное судно. Придется использовать силы с двух ближайших кораблей. Подгоняя полуобнаженных невольников плетьми, надсмотрщики быстро собрали перед галерой сотню гребцов, приказали им взяться за веревки. «Ну-ка, все вместе!» Эмир решил дать отмашку самолично. «Потащили!» Люди навалились на веревки. Галера начала входить носом между полозьями. Волокуша коснулась катков, первые из них провернулись, заставляя судно задрать нос и просесть кормой глубоко в воду. «Пошла, пошла, навались!» «Нет!» Вылезя всего на пару локтей, галера остановилась, не желая сдвигаться дальше ни на шаг. «Ладно, оставьте!» — сжалился Гундюс. «Эй, надсмотрщик, пройди по остальным кораблям, передай мой приказ собрать всех гребцов сюда. Похоже, малыми силами здесь не обойтись». На то, чтобы возле первой галеры собралось 600 человек, со всей флотилии ушло почти полчаса. Но зато теперь эмир был полностью уверен, что судно удастся вытащить на берег с легкостью. «Ханчарли Агалу Мурза!» На этот раз эмир решил отойти в сторону, доверив командование капитану одной из галер. «Вытаскивайте ее!» «Эй, неверные!» — грозно рыкнул Мурза, засунув руку за пояс. — «Дружно все, навались! И раз! И раз! Не отлынивать! Тащите, тащите! Дюгенс, плетьми их подгони! Работать, лентяи!» Но как и не ругался и не кричал на гребцов капитан Ханчарли Аглу, галера опять застряла в приподнятом состоянии и не желала вылезать из реки. Тем временем вернулся помог Мурза, за которым его моряки под присмотром вооруженных копьями и ятаганами надсмотрщиков волокли необходимую для перетаскивания судов оснастку. — Подойди сюда, — поманил пальцем старшего плотника Гундюс. — Стой здесь и смотри. Сейчас мы вытащим на этих русских волокушах другую галеру. И если окажется, что свою ты сколотил неправильно, я самолично отрублю тебе голову. — Слушаю, любимый эмир, — покорно склонился, покрывшись крупными каплями пота, плотник. На то, чтобы подвести уже готовую оснастку с обитыми толстой кожей буйвола брусами и скругленными для удобства вытаскивания углами оснастку под вторую галеру, ушло всего около часа времени. 1500 гребцов покорно впряглись в веревки. — Ну, неверные! — заложил руки за пояс Ханчарли Аглу Мурза. — Навались! И раз! Сильнее, бездельники, сильнее! Еще! Еще, шайтан чернороги на ваши головы! Еще! — Они слишком тяжелые, любимый эмир! — еле слышно прошептал трясущийся плотник. — Что? — опустил глаза вставшему на колени и склонившему голову человеку Гундюз. — Они слишком тяжелые, любимый эмир, — повторил плотник, — поэтому у людей не хватает сил их вытащить. Они могут поломать полозья, и тогда нам станет еще труднее. — Шайтан! — сквозь зубы прошептал эмир и раздраженно махнул капитану. — Хватит! Помог Ханчарли Аглу, разгружайте трюмы! Гундюс раздраженно сплюнул. С разгрузкой и погрузкой дело переволакивания галер неожиданно затягивалось. До темноты с двух галер успели выгрузить на берег почти весь груз чугунных ядер, а начиная с раннего утра пороховой припас, продовольствие, корабельные снасти и ремонтный инструмент. Последними, ближе к полудню, вынесли тяжеленные бронзовые пушки. Зная, что на голодный желудок двуногий скот более работящ, эмир приказал вытянуть суда на берег, хотя бы просто на полозе у берега, еще до обеда. Но 1500 гребцов, навалясь на веревки, не смогли выволочь груз, несмотря на щедрость надсмотрщиков, с которой те обрушивали плети на их спины. Злобно играя желваками, Гундюс разрешил увести невольников к кострам, а плотникам приказал вскрыть днище и выбрасывать на берег балласт. Работа оказалась непростой, заняв время до сумерек. Последние валуны вытаскивали уже в полной темноте, но исходящий от нетерпения мир приказал выволакивать галеры немедленно. «Взяли все за веревки!» — на этот раз командовал помог Мурза. «Натянули! Теперь приготовились и все вместе, одновременно. Навались! Давай-давай, толкай! Сильнее толкай! Тяни, неверные! А ну, тяни, проклятый Аллахом! Тяни!» Выхватив меч, эмир сбежал к гребцам. «Силы нет! Силы не стало! А ну, навались! Сильнее, еще сильнее! Не отлынивать, негодяи!» Он взмахнул нимшей. Голова одного из невольников подскочила вверх, после чего покатилась вниз по берегу и плюхнулась в воду. Тело свалилось на песок и задергалось, суча ногами. «Работать разучились! Я научу!» Эмир размахнулся мечом из-за головы и развалил следующего гребца пополам, от плеча и до паха. Но одновременно он рассек веревку, и сотни людей одновременно разлетелись в стороны, потеряв опору. Эмир кинул нимшу в ножны и предупредил. «Если завтра галеры не будут на берегу, прикажу казнить каждого десятого, включая надсмотрщиков». Однако своего обещания Гундюс не сдержал. Не добившись того, чтобы галеры вытащили гребцы, он уговорил татар дать ему лошадей. Употребил все имеющиеся веревки, чтобы дотянуть их до конских седел, загнал гребцов в воду, где они пытались вытолкнуть галеры снизу вверх, но так ничего и не добился. Спустя 2 недели ежедневных попыток, окончательно убедившись, что преодолеть волок у него не получится, эмир Гундюс повернул назад и 3 июля бросил якоря возле Азова, отписав покаянное письмо в Стамбул и ожидая новых приказов или заслуженной кары. Тем временем Касым-паша продолжал успешно двигаться вперед. Сразу за головными разъездами шел, указывая дорогу, Башир Мурза, чей род кочевал в здешних местах уже не первое поколение. За 4 дня войско дошло до небольшого степного селения Дербеты, откуда повернуло вдоль длинной вереницы ядовито-горьких Сарпинских озер. Миновав самое протяженное, они отвернули в ровную степь, направляясь по прямой на самую Астрахань, до которой оставалось всего-то 130 верст, всего 8 дневных переходов. Аллах благоволил своему воинству, и погода над степью стояла сухая и жаркая. Привычные к царящей в Египте или на Балканах жаре, янычары здешнее тепло переносили без труда. Высокие зеленые травы покорно ложились им под ноги, под колеса повозок и копыта коней. Медленно сдвигалось назад однообразное пространство. Трава, трава, трава. Истребив припасы вяленого и копченого мяса, янычары перешли на парное. Татары, забивая коней и разделывая их мясо на небольшие ломти, клали эти шматки под седла и так катались по полдня, после чего ели и нахваливали. Многие пехотинцы не отказывались от такого угощения, благодаря чему на повозках оставался лишний запас сушеных фруктов, молотого зерна и орехов. Касым-паша специально воинов на мясо не уговаривал, но неожиданному подарку радовался. Мало ли чего. Может, лишний запас в походе еще пригодится, а не в походе, так он все равно найдет припасу достойное применение. На 8-й день, с самого утра, военачальник начал привставать на стремена, надеясь выглядеть на горизонте речные воды и башни Приморской крепости, или хотя бы воды самого моря. Но надежды его не сбылись, хотя в этот день он затянул с остановкой на отдых до поздних сумерек. С таким же нетерпением османский чиновник всматривался вперед и на 9-й день. К полудню 10-го он направил своего коня к главе рода Башир. — Где Астрахань, Мурза? — недовольно поинтересовался Касым-паша. — Мы в пути 2 недели. С нашей скоростью Мы давно должны были пересечь Волгу. — Похоже, вы идете куда медленнее, чем думаете, уважаемый, — пожал плечами татарин. — Еще 1-2 дня, и мы окажемся у города. — Я не уважаемый, а досточтимый, — поправил степняка Касим Мурза. — А ты уверен, что мы не бродим по кругу? — А если бы мы бродили по кругу, — невозмутимо ответил проводник, — то уже не раз наткнулись бы на свои собственные следы. А степь девственна, словно в ней отродясь не кочевала ни единого племени. Касим-паша несколько успокоился, вернувшись к пешей колонне, и погрузился в мечты о том, какие награды и почести ему удастся получить от султана после освобождения Астрахани. Сладостных надежд хватило на 2 дня пути, но к вечеру 3-го он опять помчался к нагайцам. — Где Астрахань? — грубо спросил он, останавливаясь перед татарским мурзой. — Впереди, — спокойно ответил степняк. — Слева Волга, справа море, между ними крепость. Здесь невозможно заблудиться, Касим-паша. — Я думаю, что ты обманываешь меня, дикарь, — погрозил Мурзе пальцем военачальник. — Ты водишь меня кругами и зигзагами. Смотри, если в ближайшие 2 дня мы не выйдем к городу, я прикажу посадить тебя на кол, изменник. Понятно тебе? 2 дня. — Ты сперва найди здесь кол, османец, — сморщился татарин. — Как ты разговариваешь с султанским пашой, презренный? — зло прищурился Касим-паша. — Не испытывай мое терпение, дикарь. 2 дня. Даю тебе 2 дня, чтобы вывести нас к Астрахани. Но нагаец не выдержал даже этого срока. Утром военачальник обнаружил, что часть татар ночью ушла в степи. Причем вместе с Баширом Мурзой от войска отделилось еще несколько племен. В бессилии скрипнув зубами, паша доверился главе небольшого рода Буру и снова приказал двигаться вперед. На протяжении 3 дней они питались парной кониной и питали надежды на скорое окончание пути. А утром 4-го обнаружили, что еще 2/3 нагайцев ушли, растворившись в бесконечных просторах степей. — Почему ты остался, Яшкуль-Мурза? — стараясь сдержать гнев, спросил Касим-паша последнего, стоящего рядом с лагерем степняка. — Я не остался, Осман, — спокойно ответил тот, а за спиной Мурзы, подняв к небу острие копий, нетерпеливо горцевали его нукеры. — Мы с тобой одной веры, Осман, и Аллах одинаково отвернул от нас свое лицо. Я хочу предупредить тебя, не нужно идти против воли справедливого и милосердного, но он не хочет, чтобы мы дошли до Астрахани. Земля отворачивается от тебя, степь не хочет тебя принимать. Возвращайся назад, Осман, тебе не нужно здесь оставаться. Дождавшись конца разговора, татары торопливо умчались на север вслед за ушедшими еще ночью повозками, и янычары остались одни. — Вперед! — приказал Касим-паша. — Слева — Волга, справа — Каспийское море. Здесь негде заблудиться. Нужно только проявить терпение. Уход степняков сразу ухудшил положение войска. Если раньше они шли от колодца к колодцу, то теперь прорывались через степь наугад, и очень скоро ощутилась нехватка воды. Но на 7-й день, когда янычары уже начали роптать, колодец все-таки нашелся, и Касим-паша, позволив всем напиться вдосталь и приказав наполнить все емкости, какие только есть, ввел жесткую норму выдачи питья. Стало легче, и до следующего источника на повозках даже сохранилось еще немного влаги. Янычары снова наполнили все, что только можно, и опять тянули, сколько могли, сберегая каждый глоток. Надежду вселяло то, что где-то впереди, совсем рядом, может быть, за ближним пологим холмиком, текла широченная река, полная пресной воды. Река, до которой никак не удавалось дойти. По счастью, хотя бы с едой у войска не возникало особых сложностей. Касим Паша взял запас с избытком, да еще Девлет-Гирей дал кое-что в знак своего дружелюбия, да еще на первых переходах янычары питались в основном мясом, которым угощали степняки. Поэтому еды хватило до самой Астрахани. Упрямый Касим Паша вместе с 17 000 янычар до нее все-таки дошел в сентябре. В этот день небо оказалось затянуто тучами, и на землю упал первый однодневный снег. Он падал, и белые крупинки тут же таяли, коснувшись еще теплой земли. А самые лучшие на планете пехотинцы стояли на берегу и смотрели через широкую протоку на ощетинившуюся множеством пушечных стволов крепость, на дымки, вьющиеся из труб, на одетых в теплые тягеля и стрельцов с бердышами или пищалями в руках и обитыми мехом суконными шапками на голове. Не могли увидеть янычары только галер, что обещали ждать их здесь со многими бомбардами, теплыми вещами и запасом продовольствия. Не видели татар, которые должны были идти вместе с галерами и разбить здесь лагерь. Они не видели даже лесных зарослей, которые можно было бы срубить для изготовления плотов, штурмовых лестниц или хотя бы пустить на дрова. Сейчас им осталось молить Аллаха только об одном — чтобы неверные не решились на вылазку и не расстреляли их сперва пушками, потом из луков и пищалей, и не затоптали кованой конницей, оставшихся после этого в живых. Касим Паша сделал единственное, что мог сделать на его месте любой полководец. Немедленно развернул отряды и повел их назад. Янычары шли всю ночь, благо в степи невозможно даже в полной темноте наткнуться на какое-либо препятствие. И шли весь день, стремясь оторваться от возможных преследователей как можно дальше. К вечеру они падали с ног от усталости и не хотели даже есть. Ночью ударил мороз, не очень сильный, к полудню солнце уничтожило все его следы. Но почти половина воинов так и остались спать на земле в той же позе, в какой застало их первое проявление близкой зимы. Оставшимся воинам пришлось нарушить закон ислама и оставить своих товарищей так, как их застала смерть. Для выживших началась гонка со временем. Они торопились вернуться в Азов до того, как в здешних степях начнется настоящая зима, про которую рассказывают, что даже птицы порой замерзают на лету, а вино застывает в кувшинах, и его приходится вырезать ножом. Ценности опять изменились. Запасенные для похода продукты подошли к концу, а выпадающий по ночам снег вполне заменял необходимую людям воду. После 3 голодных дней янычары зарезали половину лошадей и съели их, слегка подогрев мясо на поломанных и подожженных телегах. Спустя 2 дня сожрали оставшихся. Люди слабели, начинали кашлять, спотыкаться, отставать, и с каждым переходом в корпусе оставалось все меньше и меньше воинов. На 25-й день после ухода от Астрахани янычары вышли к Дону, каким-то чудом миновав разбойничьи казацкие поселения, повернули вниз по реке, и спустя еще 2 дня Касим Паша, пеший, грязный, голодный, смертельно усталый, постучал в ворота османской крепости. Из доверенного ему 17-тысячного отряда он привел назад всего 6,5 тысяч людей. — А, Константин Алексеевич! — радостно захохотал царь, отпихнул в сторону щупающего руку лекаря, поднялся с трона и пошел навстречу. — Ну, рассказывай. — О чем? — Про все рассказывай, от начала и до конца. Он подошел ближе и взял Русина за плечи. — Опять ты в этой рясе потертой! Попросить, что ли, Иосифа Матвеевича новую тебе выдать? Потом глянул ему через плечо и поинтересовался. — Этот, что ли, колдун? — Этот, — оглянулся на сама Костя. — Да отстань ты, надоел! Толку с тебя никакого, только мешаешься вечно рядом. Русин резко, до боли в шее, повернул голову к государю, но понял, что слова относятся не к нему, а к немецкому лекарю. Тот и вправду попятился. — Опять кости разболелись. — пожаловался Иван Васильевич. — Упроси самоеда, пусть еще своего зелья сварит. — А сварил московский царь. Обойдя боярского сына Толбузина и Костю, подступил к государю колдун и протянул деревянную овальную емкость. — Мало пей, язык макни, хватит. Ты хороший человек, ты хороший царь, тебе много не надо. — Ну, спасибо тебе, ведун северный, — надиво добродушно улыбнулся царь, наклонившись за бутылочкой, потом выпрямился и расправил плечи. — Ну, Константин Алексеевич, чем пожаловать тебя ныне за службу верную? — За какую службу? — поинтересовался Росин, опять оглянувшись. — На этот раз на опричника. — Донесли мне по весне, что вышел таки султанский паша из Азова, несчитанно янычарцева ведя, 10 галер по реке, да еще и татары к нему многими рядами по пути присовокупились. Вернулся к трону Иван Васильевич. А вот другая грамота от воеводы Астраханского, и пишет он. А о басурманах тебе скажу, государь, что ждали мы их цельное лето, но не дождались. А по осени в снегу пришли на нас 2-10 тысяч османов, с берега на нас посмотрели, да назад ушли. Заморок их принявши, долго мы ждали, а после по следу татар пустили. Конники сии морока не нашли, а нашли мертвых рабов султанских, числом 10 тысяч и еще 1000. — Ага, — с явным сомнением кивнул Росин. Получилось, значит, как же это? Земля русский, сообщил сам, чужое не берет. Значит, получилось, повторил Росин. Так что, Константин Алексеевич, положил руки на подлокотники Иван Васильевич, чудишь ты всегда с желаниями. Хочу услышать, что на этот раз попросишь. А попрошу, запнулся Костя. «Понимаешь, государь, мы, когда с боярином Андреем дело сие замышляли, наобещали колдунам многое. Ну, кол там обещали, золото, землю. Помню я, шаман этот сказывал, что новгородцы, будущие во власти, племя его притесняли сильно. Посему прошу, отдай ему, государь, земли племени Самоедского в вечное наследное владение». Дабы более не злоумышлял никто. — Ну, — кивнул царь, — просишь, вижу, как всегда, не себе. Но много ли там земли-то самоедской? Могу ли обещать, того не зная? Много земли у вашего племени, самоед? — А где снег лежит, — кивнул шаман, — там наш корень. Толбузин за спиной тихонько захихикал. Царь тоже засмеялся. Вот видишь, Константин Алексеевич, как зимой мерить? Так все царство мое отдать придется. Лето ждать надо, а то на месте угодья отмерять. Но я не обману, ты меня знаешь. Расскажи лучше, как землю обороняли. Да по виду и несложно вовсе, пожал плечами Росин. Знак на землю наложили, поколдовали немного, ну и оказалось, что чужакам теперь вход на нее запрещен. Совсем? Злой чужак ходить нельзя, сообщил шаман. В общем, враждебные вооруженные отряды она уже не пропустит, перевел Костя. Постой, спустившись с трона, подошел к саму Иван Васильевич. Так значит, таким образом можно все наши рубежи перекрыть? Да, кивнул сам, пригладив свисающие на грудь амулетики. И значит, обойдя его, подошел к Косте Иван Васильевич, мне более не нужно будет бояр из поместья отзывать, стрельцов от цехи отрывать. Просто знаки на все рубежи наложу, и страх от ворога иноземного испытывать перестану. — Похоже, что да, — пожал плечами Росин. Тут за спиной звякнуло, и он оглянулся на странный звук. — Не как серебро откуда-то высыпалось, — изумился царь. Дошел до угла, присел, подобрал несколько монет. — Похоже, и вправду серебро. Он выпрямился, у царя округлились глаза и затряслись губы. Он вытянул вперед руку и страшно заорал. — А-а-а! Костя оглянулся туда и увидел самоеда, из груди которого торчала рукоять ножа. Причем неизвестный убийца вогнал нож с такой силой, что пришпилил шамана к стене. — Лекаря! — Костя кинулся к саму, рванул на себя рукоять, краешком сознания отметив, что это трехгранный стилет, опустил северянина на пол. Убийца нанес удар мастерски, со всем знанием анатомии, шаман умер мгновенно, не успев издать ни звука. — Лекарь! — злобно прошипел царь, и Росин сообразил, что никого другого в покоях более не было. — Ну, митрополит, ну, насоветовал, уничтожу! Долбузин выскочил из покоев, громко хлопнув дверью. Иван Васильевич закрыл глаза, снова открыл. «Вот видишь, Константин Алексеевич, такова вся жизнь моя. Лишь увижу впереди свет радостный, обязательно предо мной оконце захлопнуть норовят. Себя ведь лекарь не пожалел, лишь бы пакость поболе сотворить. Поймаю ведь, не во дворце, так в Москве, в слободе немецкой споймаем». «Да, нагадил немец, так нагадил. А помнишь ты, Константин Алексеевич, про смерть свою этот самоед что говорил?» «Помню», — сглотнул Росин. «Говорил, через год после смерти нашествие страшное на Русь обрушится. Тьма какая-то придет. Все зло мира вокруг соберется. Война, похоже, будет». Царь Иван опять закрыл глаза, покачал головой, а, открыв, тихо произнес: «Ты, Константин Алексеевич, на случай беды страшной умысливал что-то. Ты делай, Константин Алексеевич. Дозволяю». Конец книги. Читал Сергей Ларионов.